Три компонента системы продаж. Чтобы ее построить, необходимо достаточно всего три компонента. Кадры, отобранные, адаптированные и подготовленные по совершенно определенной особой технологии. Технологии и стандарты продаж. До 27 видов документов, включая приказ по оплате труда. Эти документы перечислены в главе 7. Как я уже говорил, в большинстве компаний из этого списка не более 2-5 документов. А потом руководители этих компаний удивляются, почему мало клиентов и доходов. Управление продажами. Это не что-то виртуальное и подвешенное в воздухе. Это совершенно конкретные должностные обязанности. И их должны выполнять совершенно конкретные сотрудники вашей компании, руководители продаж. Вот их 4 основные функции. Административное руководство отделом продаж. Необходимо делать строго определенные вещи ежедневно, еженедельно и ежемесячно. Основных мероприятий по административному управлению 10. Слушайте главу 6. Как только не выполняется одно из них, начинаются провалы в работе системы продаж. В обычных компаниях случайно проводятся 1-2 из этих 10 мероприятий, а потом удивляются, почему продажи не идут. Личные продажи. Руководитель продаж должен тратить на это только часть своего времени. Если он тратит на это все свое время, он просто рядовой менеджер. Но заниматься личными продажами необходимо. Менеджеры по продажам – волки, которые кормятся от принесенной добычи. И они будут подчиняться авторитету только самого когтистого, самого зубастого, самого матерого волчары. Какими контрактами должен заниматься лично руководитель? Самыми крупными, самыми проблемными, и выводить на рынок новые товары и услуги. Разработка и внедрение технологий и стандартов продаж, а также их корректировка по мере столкновения с живыми клиентами. Главное, руководитель продаж должен обеспечить их исполнение. Технологии и стандарты продаж – это бумага. Они нужны вашим менеджерам по продажам, чтобы они работали с клиентами на гарантированно приемлемом уровне. И с нужной вам интенсивностью. Но эти бумажки не будут жить без человека с дубиной, который вбивает их в голову менеджерам по продажам. И этим человеком с дубиной должен быть руководитель продаж. Активное участие в отборе, найме, адаптации и профессиональной подготовке менеджеров по продажам, а также наставничество. То есть участие совместно с молодыми бойцами в переговорах с клиентами. И самая главная и неотъемлемая задача руководителей продаж – дожим сделок для молодых бойцов. То есть участие вместе с ними в переговорах и заключении сделок с их клиентами в их присутствии. Эти три основных компонента необходимы и их достаточно, чтобы построить профессиональную систему корпоративных продаж.